Торжественное центральное заседание, посвященное 60-летию со дня прокладки великим кимченерам маршрута экскурсии по местам революционной и боевой славы бассейне Горпекту 4 июня, состоялось на воспитательной площадке у бронзовой статуи великого Ким Ир Сена в Самджионском мемориальном скульптурном комплексе. В его работе приняли участие Пак Понджу и работники партийных и силовых органов, кабинета министров, организации трудящихся, министерств и центральных ведомств, воинов Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, те, кто особо отличился во благоустройстве и охране мест революционной и боевой славы в бассейне Горпекту и выполнении революционных заданий, ветераны и труда, командиры и члены Пектусанского ударного отряда героической молодежи и ударного стройотряда 618, участники экскурсии по местам революционной и боевой славы в бассейне Горпекту, работники, трудящиеся и учащиеся провинции Рянган. С юбилейным докладом выступил член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер-министр Пак Понджу. Он подчеркнул, 60 лет тому назад, в июне 45 года 1956-го, великий Ким Чен Ир, ведя за собой первую группу участников экскурсии, проложил маршрут экскурсии по местам революционной и боевой славы в бассейне Горпекту. Это явилось историческим событием огромной значимости в осуществлении чечейского революционного дела. Начатая Ким Чен Иром экскурсия по местам революционной и боевой славы в бассейне Горпекту живо рассказывает о его незыблемых убеждениях и решимости навеки продолжать поход по горам Пекту, придерживаясь революционных традиций Пекту в качестве вечной жизненной артерии корейской революции. Славные революционные традиции Трудовой партии Кореи, что создал великий Ким Ир Сен и последовательно отстаивал великий Ким Чен Ир, сегодня блестяще наследуются и развиваются на наступательном шествии нового столетия Чче, благодаря великому Ким Чен Ыну, очередному несравненному великому человеку, выходцу из Горпекту, подчеркнул докладчик.